В Албании пришлось залипнуть еще на неделю, но я был этому рад. Во-первых, можно всласть походить по СМИ и массовым мероприятиям, включая митинг в честь смены правительства на нормальное, подписание им бумажек о вхождении в Варшавский блок и «Один пояс, один путь». Встречался также с детьми, обильно раздавая подарки и приглашения на откорм в советские лагеря. Ну и бизнес обсуждали, куда без него. В первую очередь, конечно, строительство курортных комплексов для наших граждан, образование специализирующего на фруктов здоровенного агрохолдинга и парочки заводов по пошиву шматья. Пока хватит. Тут так-то не прямо экономическая депрессия, а просто прибавочная стоимость криво распределялась. Теперь, под чутким присмотром наших товарищей, Албания будет цвести и пахнуть. А из-за нефтяного кризиса даже их дерьмовая, годная только на мазут нефть, будет продаваться на ура. Словом, не балласт, а вполне себе партнер с очень хорошим туристическим потенциалом. Сюда ведь не только наши граждане съездить захотят, но и европейские соседи с севера. И даже, может быть, азиаты. Олин концерт прошел без сучка и задоринки, если не считать целую кучу силовиков на стадионе и в его окрестностях. Новая власть как бы тренируется выживать. Перенести его пришлось на последний день нашего здесь пребывания, и по возвращении в гостиницу я обрадовал подружку новостью. «Домой пока не возвращаемся, сейчас в порт и оттуда в Италию поплывем». Отмазок не осталось. Из НАТО страна вышла, в дружественные цвета окрасилась, а значит, нужно ехать укреплять от всей души. Как-то я, походу, перестарался с приклеиванием к Союзу пригодных для туризма мест, так и туристов-то не напасешься. Но конкретно с Италией туризм — это фигня, потому что сапожок в эти годы является собой неплохо развитое во всех смыслах государство. В первую очередь нас интересует, разумеется, продукция концерна «Фиат». Во вторую – «Монтедисон», занимающаяся химической промышленностью, энергетикой и фармацевтикой. В третью – мощности компании «Оливетти», производящей калькуляторы, печатные машинки и даже компьютеры. Такие заводы нам нужны. Высокотехнологичных конвейеров по миру в эти времена не так много. И нагрузить местные мощности производством компонентов к «Одиссей-2» я прям рад, потому что это позволит штамповать дополнительные 300 тысяч приставок в год. Ну, а калькуляторы и прочую мелочевку охотно будут брать пожилые товарищи. Штука всем нужная. И собственного, и даже японского производства не хватает. Еще нам обломилась компания «Бенетон», то есть шмотки. Соцблок купит все, и ширпотреб, и высокую моду. Да, в принципе, вся бенетоновская продукция на первых порах будет приравниваться к последней. А, Люд, это настоящая Италия? Коль, настоящая Италия. Ну, поехали в магазин. Феррари, к сожалению, из Италии свалили во Францию, где вредный Помпиду предложил хорошие условия беглецам от грязноштанных коммуняк. С Феррари убежали Альфа-Ромео и Мазератти, последние вообще французскому Ситроену принадлежали. А вот Ламборгини по большей части остались. Люксовые автомобили будут собирать в той же Франции, а вот трактора сочли стоящим для оставления соцблоку активом. Планирую заказать 2000 тракторов для своих сельхозпредприятий. Это нынче почти годичный цикл производства. Так сказать, поощрение за частичную лояльность родине. Еще, к сожалению, свалили Дукатти, и эти прямиком в Америку. Жаль. Но что поделать? Придется сконцентрироваться на мототехнике отечественной, союзной и японской. Ну и, разумеется, нельзя не учитывать просто сказочные урожайные сельхозугодия, продукцию которых будут рады купить вообще все. Часть по-прежнему будет уходить капиталистам по привычным сделкам, но часть переориентируется на наши рынки. и вино. Много-много вина. Есть и огромная проблема в виде засилья мафиози. Некоторая их часть свалила в Америку вливаться в тамошние криминальные структуры, но львиная доля привычно осталась дома. Грустно. Но по отчетам КГБ некоторое участие в победе социалистов мафиози принимали, через что новое правительство давить их на корню не хочет, да и не может. Ну уж это точно не мое дело, верно? Плавание получилось как в кино. Под пронзительно синим безоблачным небом, впитывая теплый влажный ветерок и любуясь береговой линией. Прогулочный катер радовал комфортом в стиле тяжелый люкс. И все путешествие нас очень вкусно кормил, выписанный из Москвы для безопасности, а не потому что безумные навыки, повар. Сидя в мелкой части, расположенного на палубе бассейна, я старательно делал вид, что загорающая в шезлонге, прикрывшая голову и лицо соломенной шляпой, одетая в модный, по этим временам, раздельный красный купальник, Оля нисколько не притягивает мой взгляд. Выросла подружка, а с женой слишком давно не виделся. Немного помогает сидящий в воде рядом со мной толстый, плешивый дедушка Никита Семенович Рыжов, действующий чрезвычайный и полномочный посол СССР в Италии. Знакомить меня с программой поездки и важными местными особенностями он закончил еще на второй час после отплытия, и с тех пор мы общались на более интересную тему. Турцию, где дипломат служил до перевода в Италию. «Турция — это либо война, либо торговля», — вещал Никита Семенович. «В наших реалиях война будет сразу со всем НАТО. Босфор и Дарданеллы нам не отдадут ни за что и никогда». «Нам в собственности не надо», — не расстроился я. «Лишь бы, что надо, проплыть легко». «Свобода судоходства документально закреплена», — кивнул он. «Внутри Турции это без пяти минут хаос. Основными противоборствующими группировками среди народных масс являются леворадикалы и исламисты-националисты. Правящие элиты подкармливают и тех, и других. Реальная власть принадлежит военным, что ты и сам, полагаю, заметил в связи с переворотом от 12 марта этого года». «Заметил», — подтвердил я. «Вот всегда так. Если возникла вероятность прихода к власти коммунистических сил, сразу поднимает голову фашизм националистического толка». «Для борьбы с коммунизмом создавался», — пожал плечами Никита Семенович. «Хунта грозилась реформами формата «за все хорошее против всего плохого», но пока ограничивается репрессиями коммунистически настроенных граждан и регулярным вводом военного положения в те моменты, когда народа на улицах стало многовато. Полагаю, году к 73-му порядок таки наведут». «Жаль», — вздохнул я. «Не переживай», — успокоил меня Никита Семенович. «Это же страна НАТО. Нам они друзьями все равно не будут, какой бы там режим ни установился. По-настоящему преданных нам товарищей в Турции просто нет. И вырастить их мы их не можем. Палок в колеса не ставят, и хорошо. Турция, она такой враг, что порой полезнее друзей. Для НАТО они головная боль и финансовая дыра». «Добавляет эрозии всему блоку», — кивнул я. «Типа наших венгров с поляками». «Типа», — с улыбкой подтвердил посол. «А вот так и получается. По-хорошему Турции вообще быть не должно. Они нам поперек горла и стратегическому противнику. Приходится нам обоим с турками в меру сил торговать, условно дружить и закрывать глаза на провокации с закидоны. Турки это прекрасно понимают, поэтому ведут, так сказать, многовекторную политику», — ухмыльнулся. «И знаешь, очень странно у них это получается. Вроде со всех сторон кредиты дают, промышленность помогают модернизировать, в торговле преференции дают, обороты растут ежегодно. А внутри страны перманентный кризис и рецессии с редкими перерывами». «Странно», — согласился я. Зарубежье вообще фиг, пойми, как работает. Вот Союзу кредиты не нужны, он и без них справляется. А условная Польша сразу начинает деградировать, при том, что у них там и сельское хозяйство хорошее, и производство там самым тем жуй. И нашей нефтью из труб еще приторговывают. Ну, загадка. Загадка, хохотнул Никита Семенович. За время моей работы в Турции, например, мы им больше миллиарда, если по нынешнему курсу считать, отвалили. Отдают? Спросил я. Отдают, кивнул Никита Семенович. Нам все капиталистические страны отдают, если это кредит, конечно, а не бескорыстная помощь поддельным левакам на сытую жизнь. «Еще кредит давать собираются в следующем году», — поделился я инсайдами. «Четверть миллиарда». «Ты, деда, не осуждай», — заступился за генеральную линию посол. «Понимаю, ты молодой, горячий. Они коммунистов линчуют, а мы им кредит. Но по-другому нельзя». «Все понимаю, Никита Семенович», — заверил я. «Юношескому максимализму и черно-белому мышлению бой. Мир сложный и многогранный. И порой приходится принимать неприятные в моменте решения, чтобы на долгой дистанции как минимум не огрести проблем, а как максимум победить. — Верно, —